Три градуса выше нуля, продрогшая земля, промозглое облако воста голов сечет крупой подошвы стволов, и лоском олова беряс на градоносном бризе трепещет листьев неприязнь к прикосновению слизи, и голая ненависть листьев и лос краснеет до корней волос. Не надо, на земь руки врозь, готово. Началось. Айва, Антоновка, Кизил и море черное вблизи. Расщение гор и переворот, и в уши, и за уши, изо рта в рот, ушаты холода, куски гребнистый, ослепленно-скотской, в волнении глотающей волны, как клёцки сквозной ристалищной тоски. Агония осени, антагонизм пехоты и морских дивизий, и агитаторша-девица с жаргоном из аптек и больниц. И каторжность миссии переорать. Борьба, борьбы, борьбе, борбою, пролетариат, пролетариат, иронию и соль прибоя, родящую мятеж в ушах в 70 падежах, и радость жертвовать собою, и случай слепой каприз. Одышливость тысяч в бушлатах по-флотски, толпою в волнении глотающих клёцки, немыслимых слов с окончанием на «изм», ни русских на слух и неслыханных в жизни, а разве слова на казенном карнизе казармы, а разве морские бои, а признанные отчины и слои свои? И упоение героини, летящей из времен над синей толпою, головою вниз, по переменной атмосфере, доверие и недоверие, в иронию соленых брызг. О, государство, истукан, свободы вечное преддверье, из клеток крадутся века, по Колизею бродят звери, и проповедника рука бесстрашно крестит клеть сырую пантеру, верой дрессируя, и вечно делается шаг от римских цирков к римской церкви, и мы живем по той же мерке, мы, люди катакомб и шахт.